Глава 60. Дежавю. Усталая и злая до нельзя, Кира улучила минутку, чтобы позвонить Левону. 5 вечера, а у нее такое ощущение, что она работает уже как минимум 20 часов кряду. Очень сложный выдался день. Масса заездов, да к тому же постояльцы как с цепи сорвались. То что-то разобьют, то разольют, то просто знатно насвинячат. Однако вовсе не обилие работы так сильно ее беспокоило. Причиной тому был, конечно же, его величество Левон. Кира очень переживала из-за него с самого утра. В голове все крутились брошенные им ей в спину слова «Ты пожалеешь?». Сначала подумала, шутит. В самом деле, зачем ему так сильно злиться, ведь Кира объяснила ситуацию. А потом она вспомнила, как он раньше реагировал на ее отказ немедленно отдаться. Очень это его нервировало. Впрочем, в те короткие полгода, что они провели вместе, Кира и не думала ему отказывать. С радостью шла на близость, получала от этого огромное удовольствие. За все то время можно было пересчитать по пальцам случаи, когда она говорила ему «нет». Память услужливо подкинула картину того, как он стоял перед ней с распахнутым халатом и демонстрировал силу своего желания. От одного воспоминания ей стало жарко. К обеду настал момент, когда все, о чем она могла думать, было Левон, точнее то, что он мог с ней сделать сегодня утром или сделает. Стоило только представить это. И глаза ее сами собой закатывались в предвкушение. В конце концов, что плохого будет, если они переспят? Все равно ведь это случится сегодня. Пусть Кира и планировала романтику, но попозже. Она позвонила ему с предложением. «Если так сильно хочешь, могу подняться минут на 20 к тебе в номер поговорить». Под словом «поговорить» она подразумевала секс. Сказала она это с соответствующей интонацией. Думала, он все понял и ожидала немедленного приглашения. Однако он заявил: «Ну уж нет, женщина. 20 минут меня не устроит. Ты хотела поговорить вечером? И мы будем говорить вечером. Уж поверь, у меня к тебе назрел очень серьезный разговор. А сейчас я занят». И он бросил трубку. Занят он, видите ли. Ишь, какой занятой. Прям почти президент. Уже обиделся, что ли? Быстро же он. Раз не дали, и все надул губы по полной программе. Решил показать характер. Они еще даже по-нормальному не помирились. Не сказали друг другу главных слов. И замуж она еще не согласилась. Через час Кира ему написала: «Не злись, пожалуйста». «Разве он ответил?» «Нет». Еще через час Кира снова ему написала: «Ты что, правда так злишься? Перестань. Я заканчиваю в 7, поднимусь к тебе, и мы все решим». Однако Левон не ответил даже на это. И вот на часах 5 вечера от него ни ответа, ни привета. Нервы Киры не выдержали. Она сделала себе небольшой перерыв, зашла в прачечную, по счастью, пустующую в этот нелегкий час, и позвонила Левону. Только вот абонент оказался недоступен. Неужели он так обиделся? Охнула она, убирая телефон. На глаза невольно навернулись слезы. Что за надменный тип? Он же просто невыносим. В это время в прачечную зашла тетя Зина. Она тепло посмотрела на племянницу и спросила: «Ну как держишься? Сегодня адский денек». «Держусь». Кира тяжко вздохнула. «Милая моя». Заохала тетя Зина и подошла к ней, обняла. «Я буду очень по тебе скучать, когда ты уедешь». «Ага», — пропищала Кира и не удержала в себе рвущийся наружу всхлип. «Так, а чего у нас глаза на мокром месте?» Тут же насторожилась тетя. Она отстранилась, вгляделась в лицо племянницы. «Левон не отвечает», — призналась Кира. «Как это не отвечает? Почему?» — удивилась тетя. «Утром он припер меня к стенке и потребовал, чтобы я дала ответ, поеду ли с ним в Москву». «Ты что, до сих пор не дала ему ответ?» Татуированная бровь тети поползла вверх. «Не дала». Кира снова тяжко вздохнула. «Я думала, ты давно согласилась. Или все-таки решила не ехать с ним?» — спросила тетя с удивленным видом. «Поеду», — кивнула Кира. Тетя облегченно выдохнула, а потом присмотрелась к племяннице внимательнее. «Что-то в твоем ответе маловато счастья. Ты не хочешь ехать?» «Хочу, но...» Кира замялась с ответом. «До сих пор на него дуешься, что ли?» — сплеснула руками тетя. «Кира, Левон хороший парень, любит тебя и Каролину, заботится. Далась тебе эта обида». «Я его простила», — заявила Кира деланно уверенным тоном. «Простила, почти, наверное». На самом деле в душе Кира до сих пор жил мерзкий червячок и ежедневно подъедал ее изнутри. Именно он не позволил ей сразу же согласиться на предложение Левона. Именно он не давал ей покоя все эти дни. И именно из-за него она дотянула с ответом до последнего дня. Однако этот червячок не мешал Кире продолжать любить этого надменного типа по фамилии Саркисян. К тому же тетя права, он действительно хороший человек. И да, отличный отец. А еще грозит стать великолепным мужем. За исключением сегодняшнего дня он вел себя идеально. Именно поэтому она решила затолкать свою обиду подальше. Надеялась, может, пройдет со временем, отпустит. В конце концов, когда-нибудь события годичной давности забудутся, и она сможет быть с Ливоном по-настоящему счастлива. «Так если ты его простил, почему до сих пор тянешь с ответом?» Продолжала расспросы тетя. «Я хотела, чтобы это было как-то торжественно, за праздничным столом», сплеснула руками Кира. «Сегодня же Новый год, особая ночь. Я подумала, если скажу ему вечером, это будет знаково запомниться. Но все пошло наперекосяк. Он обиделся, что я утром пошла работать, вместо того, чтобы провести с ним время. И теперь вообще не отвечает. Его телефон недоступен». «Так». Тетя постучала носком туфли по полу. «Считай, твой рабочий день закончен. Иди к своему Ливону прямо сейчас и скажи, что согласна выйти за него. А потом займись с ним самой горячей любовью, на которую только способна. Мой тебе женский совет». От того, с каким жаром тетя проговорила свое пожелание, Кире даже стало неловко. А потом она вспомнила. «У меня еще не прибрано 2 номера, а все девчонки заняты под завязку, сама же говорила». «Разберусь», — махнула рукой тетя. «Если никого не найду, приберу сама». «Спасибо». Кира искренне ей улыбнулась. Уже собралась было уйти, но тут оглядела себя и приуныла. «Блин, я после сегодняшней беготни мокрая, как мышь, в таком виде только и идти соглашаться замуж». «Стоп!» Тетя подняла указательный палец. «Действительно, может, тебе в спа? Там из тебя за час делают принцессу. Наваяют и макияж, и причесочку. Ступай на нулевой этаж и обратись к администратору, она все обеспечит». «Спа сегодня аншлаг. Праздник же», — напомнила ей Кира. «Ой, нашла проблему, считай, я сегодня твоя фея крестная». С этими словами тетя Зина вытащила из кармана телефон. «Сейчас все решим», — уверенно заявила. И действительно решила. Через час Кира сама не узнавала себя в зеркале. Куда только делись темные круги под глазами и усталый вид. Растворились не иначе. Пока она сидела с маской на лице, ей сделали расслабляющий массаж плеч. После этого над ней начал колдовать стилист. Неброский макияж подчеркнул красоту глаз, выделил скулы. Позже умелый мастер в парикмахерской превратил ее волосы в копну крупных кудрей. Переодевшись в черное платье, Кира двинулась на 7-й этаж. По дороге она попыталась набрать номер Миланы, предупредить сестру, что они с Ливоном могут задержаться. С досадой обнаружила, что телефон разряжен. «Будет волноваться», — подумала она, а потом решила. «Ничего, позвонит Ливона». Любимый ждал ее к 7, по крайней мере, так она ему написала в сообщении, но часы показывали всего 6. Что ж, может и лучше заявиться нежданной гостьей. Она откроет дверь, проскользнет в номер, устроит ему сюрприз. Если он отдыхает в спальне, она тихонько разденется и заберется к нему под одеяло, промурлычет ему «да» на ушко. Пусть шаг чересчур смел, но в конце концов они все равно скоро поженятся. К тому же ее губы до сих пор хранили воспоминания о сладких утренних поцелуях, что только добавляло желания. Кира прошла по этажу до номера Ливона, чуть постояла у двери, решаясь на судьбоносную встречу, и открыла своим ключом. «О, Боже!» — охнула, обомлев от увиденного. Она с вытянутым лицом уставилась на стоявшую напротив дверного проема девицу в розовом пеньюаре, кокетливо спущенном с плеча. С глупым видом рассматривала черные кудри незнакомки, впрочем, почти сразу заметила в ее волосах розовую прядь и словно окунулась в прошлое. Перед глазами встала картина того, как Ливон год назад обнимал в постели розоволосую девицу. Как показательно проявлял к ней интерес, как презрительно смотрел при этом на Киру. Та же самая. Прострелила ее мозг новая мысль. Кира не помнила лица тогдашней девицы. Все, что врезалось в ее воспаленный мозг в то утро, розовые волосы красотки. Может, и та. А впрочем, какая разница? «Я тебя люблю», — всплыло в голове еще одно воспоминание. Ливон шептал ей это, когда они занимались любовью в этом самом номере, а потом прижимал ее к себе ночь напролет. Разве мог он после подобного притащить сюда эту девицу? Может, она здесь случайно? Перепутала номер, мелькнула слабая надежда. Но для случайной гости эта девица слишком вольно себя вела. Он как нагло демонстрировал себя в откровенном наряде. Секундой позже незнакомка убрала прядь волос за ухо. И Кира приметила на ней пусету-незабудку, очень похожую на то, что Левон купил в паре ей и дочке. Нет, это явно не случайная гостья. Кира не взяла серьги, так он решил подарить их любовнице? «Ты пожалеешь», — снова зазвучали в его ушах последние слова Левона. «Так вот, что он имел в виду», — тихо прошептала она. «Да ну, не мог», — кричало ее сердце, которое, несмотря ни на что, хотело ему верить. В этот момент незнакомка уперла руки в боки и строго посмотрела на Киру. «Ты кто?» «Кира», — ответила она на автомате. Очень странно, но ее имя подействовало на девицу, как красная тряпка на быка. Она сузила глаза и презрительно прошипела. «Та самая Кира, которая никак не уймется? Хорош таскаться за чужим мужиком. Иди отсюда, по-добру, по-здорову, тебя не звали». «Уйти? Сбежать, поджав хвост после такого? Но нет». Кира на такое была решительно не согласна. «Где Левон?» — прошипела она зло. Девица на секунду задумалась, а потом нагло заявила. «Я тебя к нему не пущу!» А Кира решила не спрашивать разрешения. Она молча ринулась в номер, оттеснив соперницу, и застыла в гостиной, оглядываясь по сторонам. «Левон!» — закричала громко. Думала, он выскочит из спальни, но нет. И тут она услышала, что в ванной бежит вода. Решила искупаться после акта любви. Пропыхтела она про себя. Но сейчас она ему покажет, где зимуют раки. Надает оплеух от всей души, устроит такой скандал, что он обалдеет. «Тебе кто разрешил заходить?» Тут же взвелась девица. «Пошла вон отсюда!» Но Кира и не думала уходить. Она уставилась на дверь в ванную комнату с твердым намерением туда ворваться. Уже сделала несколько шагов, как вдруг увидела на кресле банный халат, в котором Левон встречал ее сегодня утром, и остановилась. Нет, совсем не халат заставил ее затормозить. Подумаешь, в мужском номере валяется халат, эко невидаль. Левон не отличался педантичностью, вполне мог раскидать вещи, да так и оставить, однако на полу, как раз перед халатом, валялись еще и трусы, те самые, с ромашками. Кира вспомнила, как Левон демонстрировал их ей сегодня утром. Что ж, он явно нашел с кем поразвлечься, пока она работала. Почесал свой агрегат об чужую, прости господи. Сердце Киры будто вонзилось в 100 иголок разом. Она задохнулась от боли, застонала в голос, посмотрела на дверь ванной полными слез глазами. И не пошла туда. Не смогла. Зачем? Все и так понятно. Да и чего она добьется своей истерикой? Только унизит себя еще больше, будто Левон мало над этим поработал. Кира ринулась вон из номера, на ходу натягивая пуховик, который так и не выбросил, вопреки всем увещеваниям уже ненавистного бывшего жениха. Понеслась по коридору, не стала ждать лифта, сбежала по лестнице. Почти у самого выхода из отеля ее остановила администратор Жанна. «Кир, тебя сестра просила позвонить, ты недоступна». «Ага», — кивнула она. Тут же вытеснила из головы эту мысль и ринулась вон из отеля. Не до сестры было в тот момент. Холодный зимний ветер нисколько не остудил горящие щеки. Сердце Киры разрывалось на части, обливалось кровью. Вышла замуж, что называется. Снова доверилась наглому изменщику, который так жесток с ней поступил. Опять это сделал, хотя клялся, что больше никогда не причинит ей боли. Как он мог так с ней поступить? Зачем вымаливал прощение? Для чего все это было? Она не знала, сколько бродила по улицам Анапы. Может, полчаса, может, час. Быстрая ходьба не помогла избавиться от картины лежащих на полу трусов искренне любимого человека. Мозг барабанила мысль. Вот почему я до последнего не хотела соглашаться. Видно, ее и вправду тормозила интуиция. Не давала совершить несусветную глупость, связать жизнь с ненадежным человеком. Спустя время Кира все же пришла домой. И очень удивилась, увидев возле подъезда машину Левона. Приехал, сволочь. Примчал на своем черном мерине, пока она шла пешком. Чего приперся? Небось, услышал, как она кричала его имя в номере. Или развалосая дрянь сказала ему, что она приходила. И теперь он начнет врать, изворачиваться. Поди не ожидал, что Кира явится к нему в номер на час раньше положенного. Ведь писала, что придет в 7, а явилась в 6. А Милана, небось, впустила волка в овечьей шкуре. Глупая и наивная девочка. Но Киру этот гад больше никогда не надурит. Она ему в жизни не поверит. В эту минуту ею завладела такая злость, что силы будто удестерились. Кира стерла со щек слезы, даже не замечая, что этим движением еще больше размазала потекшую тушь. «Но я тебе сейчас устрою», — прошипела она, заходя в подъезд.